Часть третья. Конец эпохи невинности. Глава первая. Париж. 1920 год. В один из сентябрьских дней Люси и Мария Луиза обедали на террасе ресторана «Ле Пре Кателан» в самом сердце Булонского леса. Здесь ничего не изменилось со времен их детства, когда они играли в обруч под бдительным присмотром гувернантки. Вокруг в тени больших зонтов расположилась элегантная публика. Погода на исходе лета была довольно переменчивой, однако накануне дожди наконец прекратились, и появилась возможность немного развеяться. Верховая прогулка по лесным тропинкам принесла им немало приятных впечатлений. Среди водопадов, прудов и ручьев они вновь обрели прежнее единение. Неспокойные времена остались позади, возникло ощущение нормальности. Можно было возвращаться к обычной жизни. Сестры благодарили судьбу за то, что им не довелось пережить смерть любимого человека, однако не могли остаться равнодушными то тут, то там, встречая молодых людей, чье будущее было принесено в жертву. Вид изуродованных, безногих коллег вызывал у них содрогание. Они делали все, что было в их силах для восстановления страны. Неустанно трудились по линии Комитета Красного Креста Департамента УАЗа, организовывали доставку товаров первой необходимости для нуждавшихся. Их самоотдача была достойна подражания. Стали ли они от этого лучше выглядеть в глазах окружающих? Увы, их продолжали преследовать насмешки, такие как ядовитое замечание герцогини Эдме де Ларош-Фуко, которое часто повторяли в парижских салонах. «Евреи показали себя с хорошей стороны. Ничего удивительного, ведь это была война на истощение противника, а уж ростовщики что-то в этом понимают». Сестры боялись, что и до них дойдет очередь быть осмеянными и униженными, как произошло с Сесилией Блюменталь, новой герцогиней Монморанси. После брака с Толейраном Перегором ее стали называть герцогиней Монморанталь. Мария Луиза поинтересовалась у сестры, как продвигается восстановление замка Кюц. К сожалению, там еще даже не возвели строительные леса. Начало работ то и дело откладывалось из-за постоянных споров между экспертами и страховщиками, которые никак не могли договориться о стоимости реставрации. Даже самым большим оптимистам было от чего приуныть. Почти все предстояло отстраивать заново. Люси, однако, не собиралась отказываться от грандиозных празднеств, прославивших поместье до войны. Озвучив Марии Луизе список приглашенных на день открытия охоты, Люси подняла взгляд на сестру. «Маршал Петен тоже приглашен. Пьер на этом настаивал. Он часто заходит к нам с тех пор, как обосновался в Компьене. Не вижу причин это менять». Уже несколько недель весь Париж только и говорил о женитьбе этого немолодого, высокопоставленного офицера на разведенной 42-летней женщине. «Значит, они оба будут там?» — с любопытством спросила Мария Луиза. «Конечно, Мализа, ведь она его жена. Маршала столько лет обвиняли в непостоянстве, так стоит ли упрекать его в том, что он, наконец, упорядочил свою личную жизнь?» — продолжала Люси. «Подумать только, они любят друг друга уже больше 20 лет. Насколько мне известно, тогда родители девушки отказались выдать ее замуж за будущего маршала». Герой Вердена и его новоиспеченная супруга далеко не везде встречали столь же великодушный прием. Битва при Вердене. 21 февраля, 18 декабря 1916 года. Одно из крупнейших и наиболее кровопролитных сражений Первой мировой войны. В результате ожесточенных боев французской армии удалось остановить наступление немецких войск на Западном фронте. Потери обеих сторон ранеными и убитыми насчитывали порядка миллиона человек. В светских салонах гости все еще развлекались, разыгрывая сценку, как будущая мадам Петен направляет револьвер на прославленного 60-летнего генерала со словами «Либо я, либо пуля в лоб». Похоже, заслуженный герой войны ценил жизнь больше, чем независимость.